Десятая серия. Папаша Мюллер без шуток. Анекдот. Штирлиц зашел в кабинет и увидел Мюллера в буденовке, сидящего на столе и играющего на балалайке. «Да, Штирлиц», — меланхолично произнес Мюллер, — «не один вы тоскуете по родине». По количеству мифов о руководителях спецслужб Третьего рейха шеф гестапо Генрих Мюллер занимает одно из первых мест. В этом заслуга средств массовой информации стран-победительниц во Второй мировой войне, которые создали образ гестапо Мюллер. Все началось с послевоенной советской пропаганды, когда термин «гестаповец» стал обозначать коварного садиста, который специализировался на пытках советских подпольщиков и расстрелах партизан. При этом гестапо, государственная тайная политическая полиция, отождествлялась с могущественной структурой СС, или, как ее еще называют, «Черным орденом». Отношение к самому Генриху Мюллеру как к личности в СССР было нейтральным, просто о нем самом было известно очень мало. На Нюрнбергском процессе в качестве подсудимого он не присутствовал по причине того, что страны-победительницы не смогли его отыскать, живого или мертвого. Формально он считается пропавшим без вести и спустя 60 лет после крушения Третьего рейха, так как не найдены его останки. В многочисленных пропагандистских книгах и статьях Генрих Мюллер упоминался крайне редко. Ведь он был не автором большинства военных преступлений, а исполнителем решений вышестоящего руководства. Можно было вспомнить и про то, что он создал эффективную систему политического сыска, организовав наблюдение за всеми гражданами Третьего рейха, включая и членов партии. Вот только в этом случае пришлось бы признать, что основные идеи он позаимствовал у своих коллег из Советского Союза. Для граждан СССР Генрих Мюллер предстал не в качестве сурового бюрократа, а симпатичного противника советского разведчика Штирлица. В фильме «17 мгновений весны», где его великолепно сыграл Леонид Броневой, он был изображен добродушным толстячком, одетым в черный мундир, которому ничто земное не чуждо. Типичный упитанный баварский крестьянин с одутловатым лицом и огромными мешками под глазами, смешливый, ироничный и не слишком проницательный. Человек, уставший от всего — бесконечной войны, собачьей работы, безумной жизни в Третьем рейхе и вообще от всего на свете. При этом он постоянно ругает всю нацистскую верхушку во главе с самим Адольфом Гитлером, особо не заботясь о собственной безопасности. И большинство людей представляет его именно таким. Хотя в жизни этот человек — полная противоположность образу, который блистательно создал актер Леонид Броневой.